течение дня в доме отключили воду, свет и газ. Похрипев, затихла радиоточка. Усадив меня за музыку, мама бросилась к телефону. Дозвониться в исполком у нее не хватило терпения. В течение получаса все номера отвечали короткими гудками. Мама набрала квартиру Громовых. «Галочка, что там с реализацией?» «Я понимаю, опасно, но с меня требуют». «Рассчитайся хотя бы за то, что продано». «Ты не представляешь, какие могут возникнуть проблемы. Это же бандиты. Не знаю, то ли донские, то ли кубанские. Себя называют черноморскими, но я-то по выговору слышу, у меня папа с Кубани». «Угрожают? Уму непостижимо. Ребенком шантажируют? Христом Богом прошу». «Ой, Галочка, спасибо тебе, милая». Палатка Громовых уже который день торговала церковным табаком и спиртом. Базар по-прежнему работал, хотя ночные грабежи и отпугнули многих продавцов. Галина стояла за прилавком с утра до вечера, а Жорик с Вовкой охраняли добро по ночам. С гибелью шестерочки соседский бизнес чуть было не зачах, но мама вдохнула в него новую жизнь. Когда я узнал, кого она привлекла к своему делу, то ушам своим не поверил. «Громовых?» «Именно». «Зачем?» «Все продумано», — объяснила она. «Чем быстрее продадим, тем скорее переберемся в Одессу. Теперь даже кугуты помогают нам осуществить мечту. Правда, они об этом не догадываются». Мама привстала на цыпочки у окна и козырьком приложила руку ко лбу. «Вдали уже показался французский бульвар». В последние дни утконос заходила к нам, как ни в чем не бывало. Вдвоем с мамой они за чаем обсуждали торговлю, словно закадычные подруги. Конечно, я поражался. У меня ни за что не получилось бы притворяться лучшим Вовкиным приятелем. После Громовых мама вновь долго накручивала диск телефона, пытаясь дозвониться отцу. Когда исполком наконец отозвался, дежурный сообщил: «Майор Климов на передовой». Мама потребовала, чтобы за ним немедленно послали, но в итоге, она произнесла это с горечью, послали ее. Не успела она отойти от телефона, раздался звонок. Мама схватила трубку. «Да, слушаю», но сразу потухла. «Слышала», — произнесла она сквозь зубы. «Уму непостижимо. Кто-то уверял, войны не будет, божился». Трубка недовольно пророкотала, и мама повысила голос. «Ох, как мы заговорили на языке угроз! Скажи, пожалуйста!» Я обнял ее и застыл, обратившись вслух. Пребывая в расстроенных чувствах, она забывала обо всем на свете. Даже о том, что взрослые разговоры не для детских ушей. Я этим пользовался, стараясь не упустить ни единого словечка. Взрослые разговоры интересовали меня не меньше лихой брани дворовых мальчишек-кугутов. «А что еще ты посоветуешь?» — спросила она с металлом в голосе. «Может, самой стать у прилавка во время бомбежки? Страховку оформить или уповать на твои молитвы? Знаешь что, милый, продавай свои цацки церковные. Мне добро просто так с неба не падало. Грех? Не смеши, а то упаду, праведник выискался, чья бы корова мычала. Да пропади он пропадом, твой атаман. Если бы кое-кто не врал, войны не будет. Я бы в эту авантюру не ввязалась. Ах, со слов атамана, пусть сам теперь и расхлебывает. А мне плевать. Мой муж, между прочим, тоже атаман. Могу шепнуть ему. Не твоя печаль, уж как-нибудь объяснюсь, не впервой. Он всегда на моей стороне. Для него расстрелять, как тебе прочесть отче наш, тем более по законам военного времени. Моя репутация? Ты о своей думай. У меня тут, кстати, одна интересная бумажечка хранится. Со слов Ивана Кузьмича составлена, царство ему небесное. Ты ведь с ним был знаком, не так ли? Он мне много интересного рассказал на досуге. По служебной, так сказать, линии. В неслужебной обстановочке. Болтлив был покойничек после водки с пивом. Как чувствовала, что пригодится. Ты же не хочешь, чтобы о твоих темных делишках узнали? В трубке что-то клокотало и постреливало. Казалось, она вот-вот расплавится. «Тайна исповеди!» — не унималась мама. «Три раза ха-ха! Они не батюшки исповедовались, а пятому управлению!» «Все, кого ты под монастырь подвел, в той бумажечке! Из партии исключенные, семью потерявшие, руки на себя наложившие! Никто не забыт, и ничто не забыто!» «Иуда! И церковь твоя иудинская!» «Ну вот и все!» Угрожать он мне вздумал. Ничтожество. Да я плевать на тебя хотела. И больше не звони. Найду, чем расплатиться. Тогда и поговорим. Она в сердцах грохнула трубкой о рычаг, и наш битый-перебитый аппарат жалобно звякнул. Я поспешил в свою комнату. Мама набрала еще один номер, но ей не ответили. Битый час она пыталась дозвониться, но тщетно. Контора, взявшая деньги под процент, не отозвалась ни в тот день, ни в последующие. В конце дня к нам явились Галина и Вовка. Соседка прошла прямиком на кухню и шумно опустилась на стул. С недавних пор она чувствовала себя в нашей квартире второй хозяйкой, и мама ей всячески потакала. Вовка опустился на корточки у помойного ведра, куда он мог бросать шелуху от семечек. Мама отправила меня в гостиную читать Библию, а сама занялась чаем. Естественно, я навострил уши. Мирное общение с кугутами вызывало во мне жгучий интерес. Я получал от него не меньшее удовольствие, чем от шумных скандалов. Дворне и в голову не приходило, что мы о них думали на самом деле. Похоже, они всерьез поверили в то, что после крещения мы разом, как пошутила мама, окугутели. «Ну шо там у тебя?» — тяжело дыша проговорила Галина. «Докладай!» Мама заверещала. «Угрожают! Ты представляешь, Гала? На святое позарились, уму непостижимо! Если, говорят, завтра не вернешь все до копеечки, сына покалечим! Он, говорят, у тебя скрипач, тонкий слух, пальцы перешибем, в уши кипящего воска нальем!» «Батюшка Трифон передал, со слов атамана!» Уткнувшись лицом в подушку, я давился от смеха. Мама заранее меня предупредила ни в коем случае не принимать услышанное за чистую монету. Она собиралась слегка разыграть соседку, чтобы получить деньги, а для этого все средства были хороши. «Итеть твою мать!» — отозвалась Галина бабушкиной присказкой. «Я по доброте душевной подкинулась», — всхлипнула мама. «Решила помочь батюшке, духовнику своему. Теперь, говорят, должна им $2000». Всхлипывания переросли в рыдание. «Та не убивайся ты, Любка!» — проворковала соседка. «Да шо ж мы чужие? Всяка беда бывает, друг дружку завсегда выручим». «И батюшка Трифон напуган», — добавила мама. «Молится денно и нощно. Свою вину чувствует. А он чем провинился перед бандитами? Совсем нет стыда у людей, ничего святого. Ладно, нам угрожают, но священнику? Кощунство-то какое!» Утконос перебила. «Я тут с загашника кое-что вытащила, по дому прошлась, никто не отказал». «Спасибо, Галочка, и люди у нас все такие отзывчивые». «Две не две, но 1500 собрала, вот». Я услышал, как на пол шлепнулось что-то увесистое. «Вечером гроши нельзя возвертать», — объяснила Галина. «Подыми, типа нашла». «Спасибо, милая», — проникновенно сказала мама. «Вовка скирдовал на мопед», — доложила соседка, оставив без ответа мамину благодарность. «А как узнал, — говорит, — отдам теть Любе. Покуда война, на кой ляд сдался мопед?» Мама торжественно проговорила. «Выставлю Володе твердую четверку по-русскому и напишу отличную характеристику в техникум». «Ой, благодарочки!» — отозвалась Галина. «Жаль, Нюра не дожила, царство небесное, уж она бы порадовалась». «Царство небесное», — попугаем повторила мама. Вовка пророкотал боском. «Спасибо, тетя Люб». «Расскажу Коле», — сказала мама. «Он будет счастлив». После чаепития они удалились, и я стрелой бросился на кухню. На столе возлежала пачка, перетянутая резинкой от трусов. Мама победно на меня посмотрела. «Вот так-то!» И я бросился к ней в объятия. Лаская меня, она приговаривала. «Французский бульвар, море, чайки, начнется новая жизнь. Лишь бы эту войну поскорей пережить». Поздним вечером маме все же удалось дозвониться до исполкома. Когда ей, наконец, ответили, она закрыла глаза и прошептала: «Слава Богу!» Начало разговора я выслушал, прильнув ухом к маминой щеке. Отец долго не подходил, затем послышалось его традиционное «Климов на проводе». Мама всхлипнула: «Коленька, я уже места себе не находила!» На вопрос, что происходит в городе, усталым голосом отец перечислил дневные события. Часть роты, во главе с ним самим, после неравного боя на окраине отступила в центр. Другое подразделение безуспешно пыталось разблокировать мост. Не хватило боеприпасов. Гранаты израсходовали в первые минуты. А когда появилась молдавская бронетехника, защитники города оказались бессильны. «Сволочи!» — выругался отец. «Предатели! Знали же, рано или поздно начнется. Десяток рапортов настрочил, как об стену горох». Предателями он смело обозвал руководство республики, окопавшееся в Тирасполе. Мы с мамой выразительно переглянулись, после чего она осторожно заметила в трубку: «Коля, может, не надо по телефону?» Отец тут же переключился на приезжих, которые, по его словам, слетелись, как мухи на говно. «Вырядились, твари!» — прорычал отец. «Лампасы и палеты, побрякушки! Они не воевать сюда приехали, Люба. Тут дело другое — коммерция. Деньги на нашей беде делают, скоты!» «Уму непостижимо!» — со вздохом отозвалась мама. «На боеприпасах не заработаешь», — продолжил отец. «Этого добра в республике навалом. За рекой погрузил, у нас разгрузил. Транспорт есть, горючка тоже. Одна беда — патроны и гранаты дохода не принесут. Так будьте же людьми. Сначала обеспечьте нас необходимым, а после шкурные дела свои устраивайте. Тут, Люба, без предателей на самой верхотуре не обошлось». «Я понимаю», — робко вставила мама. «А нам каково?» — повысил голос отец. «Чтобы пузо к спине не прилипло, в складчину покупаем жратву». Мама возмутилась. «А где же бесплатное довольствие? Не понимаю». «Пожалуйста», — со злостью выпалил отец. «Перловка, килька, чай грузинский из соломы, махорка. А нам хочется тушенку, гречку, молоко сгущенное, нормальный чай, сигареты и медицину, перевязочные, промедол. У кого все есть? У пришлых, у черноморских. Спрашивается, как оно сюда попало, если мост блокирован? Докладываю, завезли заранее. Вместо боеприпасов и нормального тылового обеспечения». «Уму непостижимо». «Они тут каждый день ошиваются. Так прямо и говорят. Могут достать все, хоть черта лысого. Даже боеприпасы. В русской части добра навалом. А бардак, мама, не горюй. Продадут легко, но вот беда, мы не потянем. Потому снабженцы черноморские и набивают карманы за счет мелочевки. На жрачку мы еще как-то наскребаем, за ящик патронов $1000 просят. Гранаты полторы. Ей-богу, были бы у меня такие гроши, не задумываясь, отвалил бы. Пойми, Люб». «Разумеется». «Спросишь, почему зарплату не отдал до последней копеюшечки? А потому что на одной кильке и перловке ноги вытянешь. И без аптечки на войне труба». «Да я как-то...» «А вот еще пример», — перебил отец. «Махорку поставляли, а газет нема. Все деловые бумаги твоего Жени на самокрутке извели. Хорошо, церковь подключилась. Оно, конечно, дело не церковное, но нам сейчас не до разбора». «Естественно». «Пока не забыл», — нетерпеливо проговорил отец. У нас недавно чудик этот, что на доске висит, как его, ах, да, Антипкин, демократ, политинформацию читал. Против черноморских агитировал, глаза нам раскрывал. Смелый мужик, зауважал его. Цифры, факты, документы, не придерешься. Так вот, отца Трифона не случайно подвязали к табачку и спиртику. Сначала церкви укрепят тылы, а затем потребуют вернуть должок молитвами. Какие-то великие умы в госбезопасности придумали. И тут я с Антипкиным целиком согласен. Зря они разлагают церковь, еще аукнется. Отец смачно выругался. Мама тут же ссадила меня с колен и легонько подтолкнула. «Все, Сережа, спать». Прикрыв трубку ладонью, она добавила. «Нечего матерщину слушать». Я громко щелкнул выключателем, кулаками помял кровать, чтобы поскрипели пружины, а затем на цыпочках подошел к двери и прильнул к ней ухом. Слова отца, конечно, я уже не слышал, зато мамин голос разбирал отлично. «Коля, я как раз о церковном табаке и спирте». «Да, очень важно. Случилась неприятность», — мама сбивчиво объяснила отцу. Дефицитным товаром заправляет черноморский атаман. Отец, должно быть, спросил, кто именно. Мама ответила: «Полковник Крысин». Наконец-то я узнал его фамилию. Она ему настолько подходила, что я чуть не прыснул от смеха. После долгой паузы мама произнесла: «Согласна, редкостная сволочь. Но из-за этой сволочи у нас проблемы». Далее она еще более сбивчиво рассказала о возникших неприятностях. Крысин заверил отца Трифона, войны не будет. Сведения стопроцентные, непосредственно из Москвы. В Кремле все решено. Да, так и сказал. Уму непостижимо. Отец Трифон обратился к людям. Скорее продадим, поможем храму. Я и подвязалась. Естественно, не сама, я же не торгашка. Помочь — другое дело. Куда-нибудь пристроить по знакомству. У меня связей в городе хватает. Брали под реализацию, говорят, так принято. Ты единственный, кто сразу заплатил. Да что там я имела? По 3 копейки с пачки обещали. Когда все продадут. Думала Сереже скрипку новую купить. Бегала, тюки таскала, помогала храму. Теперь война, торгаши по домам сидят, а я во все двери стучу. И никто не приходит на помощь. Я людей не виню. У кого-то ларек сгорел, у других мародеры отняли. Обещают вернуть, но по частям и позднее. А мне надо. Все сразу и сейчас. Ты разве не понял? Крысин шантажирует по телефону. Требует немедленно вернуть. И ладно бы мне сулил кары, так он Сереже. Каково матери слышать? Пальцы перешибем, в уши кипящего воска нальем. Уму непостижимо. Да, именно об этом и прошу. Война все спишет. Знаю, что в Тирасполе. Разблокируют мост, тогда и явится. Пересидим, у нас все есть. Недели на 2 хватит. Хорошо, дам знать. Дальше мама стала жаловаться, как ей страшно, не случится ли со мной беда. Разговор поскучнел. Я в очередной раз зевнул. Мои глаза уже давно слипались. На цыпочках я отправился на боковую.